У сопровождающего ничего при себе нет. Ни вещей, ни диктофонных кассет, ни фотопленки. Вот так разрозненные картинки соединились в единое целое. А потому пора подводить окончательную черту. Это все в нашей стране, при действующей Конституции, при волевом президенте, ее гаранте, при Генпрокуратуре, правозащитниках, общественных и официальных, седом красивом лорде, замучившемся гонять из Страсбурга в Чечню и обратно. Ямы, детские варежки, танцуешь плохо. Кто не спрятался, я не виноват. И никто не посмеет сказать, что я этого не видела. Проверено на себе. Беспредел Веденского района. Джохар. Совсем маленький ребенок, укутанный в грязное тряпье, успокаивается, лишь когда тыком, потелячьи, нащупывает мамину грудь. Остальное время худенькое тельце избивается в хаотичных подергиваниях, плачет, дрожит. «Как зовут вашего?» И не знаешь, как спросить, не обидев, сына-то или дочка. Туита, мать, к чьей груди ребенок просится каждые 10-15 минут, молчит, как на допросе. Она что, не понимает по-русски? Почему? Понимает, говорят женщины, и прячут глаза. Виснет пауза. Разве бывают причины, чтобы не сказать, как зовут крошечного, нездорового младенца? Джохар он. Наконец решительно и зло выдавливает Таита. Я просто отвыкла произносить его имя вслух. Вдруг солдаты услышат. Убьют. Или его, потому что Джохар в честь президента Дудаева. Или меня, что так назвала. Сыну скоро 2 года. А почему он такой? Да, совсем не развивается. Он родился как раз, когда эта война началась. У Таиты и Джохара дом дырой в небо. Год назад, в феврале 2000-го, снаряд пробил крышу. А заделать некому, и снег наметает маленькие белые сугробы. Таита вдова. Муж пропал без вести, еще когда она была беременна. И теперь мама с сыном живут в страшном месте, там, где вряд ли кто поселится по доброй воле, в забытом миром горном селении Веденского района со странноватым для этих мест пронемецким названием «Сельментаузен». Тут нет воды, нет света, газа, тепла, телефонной связи, врачей. Что тут есть, так это война. Уже 18 месяцев подряд. Таита одна из тех, кто не выдержал и подписал коллективную просьбу десятков семей Веденского района вывести их куда угодно, только за пределы родной им Чечни. Подобного в истории нынешней войны еще не было. Чеченцы слишком привязаны к своей земле, чтобы просить о депортации. Зона в зоне. Даже в спецзоне под названием Чечня Веденский район – особая статья. Он все более смахивает на индейскую резервацию в США начала прошлого века, развитие которой идет в направлении дальнейшей изоляции от внешнего мира. Сюда не ездят проверяющие комиссии из чеченской столицы, от правительства, от главы администрации. Тут не показываются важные птицы из Москвы, очень боятся. Сюда не заглядывает и Владимир Коломанов, спецпредставитель президента по соблюдению прав человека в Чечне. Здесь не припомнят гуманитарные конвои. Весь внешний мир для жителей Веденского района сузился до мистеров Икс в масках и белых масхалатах. Горы, зима, снег. Без знаков отличия, с автоматами, голодных, злых и жестоких. Военные люто ненавидят Веденский район за то, что тут горы, где полно, по их мнению, боевиков, а потому воевать и нести потери приходится ежедневно. Ненависть удесятерена тем, что введено родина Басаева. А его, как известно, никак не изловят, и военным мерещится, что с минуты на минуту он заедет в близлежащее селение погреться у печки, а он все там не появляется, и это раздражает. Не переносит района глава республики Ахмат Хаджи Кадыров, как родовые места своего личного врага, все того же Басаева. Однако резервация введена неоднородно. Тут есть люди и села, которым совсем плохо. Внутри района есть еще одна зона. В нее входят селения Махкеты, Тавзени, Сельментаузен, Хатуни. Они расположены совсем близко друг от друга, кустом вокруг самого крупного из них, населенного пункта Махкеты, где проживают около 7000 человек. Так вот, махкетинцы – изгои, даже в самом Веденском районе изгои. Веденцы не любят их за оппозиционность райцентру, возникшую также на военной почве. Махкетинцы не поддерживали Басаева и, более того, создали в этих селах ополчение против него. В результате даже та немногочисленная гуманитарная помощь, которая доезжает до Ведено, никогда не попадает в эти места. Лишь один раз за 18 месяцев войны общественная организация «Эхо войны», базирующаяся в Назране, Ингушетия, привозила сюда рис, сахар, масло, и то лишь для детей-сирот. Бежать прочь. Другого выхода нет. Однако просто так за пределы махкетинской зоны Веденской резервации не выбраться. По словам Айны Макаевой, сельской паспортистки, выдача документов, удостоверяющих личность, приостановлена до каких-то особых распоряжений, так и объявили введено. Почему и за что в подробности не вдавались. Обязанности сельской паспортистки – собирать и готовить бумаги для выписки паспортов, а потом возить их в райцентр и забирать оттуда готовые паспорта. Несколько месяцев назад Айна столкнулась с тем, что начальник паспортно-визовой службы Веденского района отказался принимать у нее документы, особенно если это касалось подростков. И в данный момент у Айны на руках 250 комплектов бумаг. В основном это молодые люди от 14 до 18 лет. Айна с возмущением пересказывает свои бесплодные беседы с тем же самым начальником паспортно-визовой службы, офицером МВД.